Во время переговоров с чиновником султанским наше войско выступало из Москвы. Великий князь пылал ревностью загладить неудачу двух походов к Смоленску, думая менее о собственной ратной славе, чем о вреде государственном, который мог быть их следствием. Литовцы уже переставали бояться наших многочисленных ополчений и думали, что завоевания россиян были единственно счастьем Иоанновым. Надлежало уверить и неприятелей, и своих в неизменном могуществе России, страхом уменьшить силу первых, бодростью увеличить нашу. Поощряя Василия к неутомимости в войне, Михаил Глинский ручался за успех нового приступа к Смоленску с условием, как пишут, чтобы великий князь отдал ему сей город в удел наследственный. По крайней мере, Глинский оказал тогда государю важную услугу, наняв в Богемии и в Германии многих людей, искусных в ратном деле, которые приехали в Москву через Ливонию. Сам предводительствуя войском, великий князь выехал из столицы 8 июня с двумя братьями Юрием и Симеоном. Третьему Дмитрию велел быть в Серпухове, четвертого Андрея оставил в Москве с царевичем Петром. 220 бояр и придворных детей боярских находилось в государевой дружине. В Туле, на Угре, стояли полки запасные. Государь осадил Смоленск, и 29 июля начали стрелять по городу из-за Днепра большими и мелкими ядрами, окованными свинцом. Летописец хвалит искусство главного московского пушкаря именем Стефана. От ужасного действия его орудий колебались стены, и люди падали толпами, а пушки литовские, разрываясь, били своих. Весь город покрылся густыми облаками дыма, многие здания пылали, жители в беспамятстве вопили и, простирая руки к осаждающим, требовали милосердия. В тысячу голосов кричали со стены: «Государь, великий князь, уйми меч свой, мы тебе повинуемся». Пальба затихла. Смоленский епископ Варсанафий вышел на мост, объявляя, что воевода Юрий Сологуб готов начать переговоры в следующий день. Великий князь не дал ни малейшего срока и приказал снова громить крепость. Епископ возвратился со слезами, вопль народный усилился. С одной стороны смерть и пламя, с другой убеждения многих преданных России людей действовали так сильно, что граждане не хотели слышать о дальнейшем сопротивлении, виня Сигизмунда в нерадивости. Воевода Юрий именем королевским обещал им скорое вспоможение, ему не верили, и духовенство, князья, бояре, мещане смоленские послали сказать государю, что они не входят с ним ни в какие договоры, моля его единственно о том, чтобы он мирно взял их под российскую державу и допустил видеть лицо свое. Вдруг прекратились все действия неприятельские. Епископ, архимандриты, священники с иконами и крестами, наместник, вельможи, чиновники смоленские явились в стане российском, проливали слезы, говорили великому князю: «Государь, довольно текло крови христианской, земля наша, твоя отчина, пустеет, приими град с тихостью». Епископ благословил Василия, который велел ему, Юрию Сологубу и знатнейшим людям идти в великокняжеский шатер, где они, дав клятву верности к России, обедали с государем и должны были остаться до утра, а других отпустили назад в город. Стража московская сменила королевскую у всех ворот крепости. Герой Иоаннов, старец-князь Даниил Щеня, на рассвете 31 июля вступил в оную с полками конными, переписав жителей, обязал их присягу и служить, доброходствовать государю российскому, не думать о короле, забыть Литву. Августа 1-го епископ Варсанофий торжественно светил воду на Днепре и с крестами пошел в город. За духовенством великий князь, воеводы и все воинство в стройном чине. Бояре смоленские, народ, жены, дети – встретили Василия в предместье с очами светлыми. Епископ окропил святою водою государя и народ. В храме Богоматери отпели молебен. протодиакон Самвона возгласил многолетие победителю. Благословив великого князя животворящим крестом, епископ сказал ему: «Божию милостью радуйся и здравствуй, православный царь всея Руси, на своей отчине и дедине града Смоленска». Тут братья государевы, бояре, воеводы, чиновники и все жители смоленские, поздравив его, начали целоваться друг с другом, плакали в восхищении сердец, называясь родными, друзьями, единоверными. Окруженный воинскими сановниками, Василий сквозь толпы ликующего народа прибыл во дворец древних князей Мономахова племени и сел на их троне среди бояр и воевод. Призвал знатнейших граждан, объявил им милость, дал грамоту льготную и наместника, князя Шуйского. Утвердил права собственности, личную безопасность, свободу, уставы Витовтовы, Александровы и Сигизмундовы. Всех угостил обедом, жаловал соболями, бархатами, комками, золотыми деньгами. Оставив Варсонофия на святительском престоле, он дозволил бывшему градоначальнику Сологубу ехать в Литву, также и всем королевским воинам, выдав на каждого человека по рублю, а тем из них, которые добровольно записались к нам в службу, по 2 рубля и по сукну лунскому. Не отнял земель ни у дворян, ни у церквей, не вывел никого из Смоленска, ни пана, ни гражданина, служивым людям назначил жалование. Счастливый в душе государь изъявлял только любовь, снисхождение к новым подданным, радуясь, что совершил намерение великого отца своего и к завоеваниям его прибавил столь блестящее. «Взятие Смоленска, — говорит летописец, — казалось светлым праздником для всей России. Отнять чуждое лестно одному словолюбию государю, но возвратить собственное весело народу». 110 лет находился Смоленск под властью Литвы. Уже обычаи изменялись. Но имя русское еще трогало сердце жителей, и любовь к древнему отечеству вместе с братским духом единоверия облегчили для великого князя сие важное завоевание, приписанное Сигизмундом измене, козням Михаила Глинского, подкупу, обману. Сологубу отсекли в Литве голову. Он, конечно, не был изменником, отвергнув все милостивые предложения Васильевы, не захотев ни за какое богатство, ни за какие чины остаться в России. В делах государственных несчастье бывает преступлением. Но Михаил действительно мог иметь тайные связи в Смоленске. По крайней мере, он думал, что ему из благодарности за его услуги отдадут сей знаменитый город во владение. Великий князь не сделал того и смеялся, как уверяют, над безмерным честолюбием Глинского, а Глинский, уже опытный в измене, замыслил новую. Государь немедленно отрядил воевод московских и смоленских к Мстиславлю, где княжил тогда один из потомков Гедиминова сына Евнутия Михаил. Не имея сил противиться, он выехал навстречу к нашему войску, присягнул России, был у великого князя и милостиво им одаренный возвратился в свою отчину. Граждане Кричева и Дубровны сами собою нам поддались. Довольный сими приобретениями, Василий не желал иных, учредил правительство в Смоленске, оставил там часть войска, другую послал к Борисову, к Минску, и сам возвратился в Дорогобуж. Михаил Глинский стоял с веренным ему отрядом близ Орши. Никто не знал об его злых умыслах. Потеряв надежду видеть себя владетельным князем Смоленска, досадуя на Василия и жалея о Литве, он тайно предложил Сигизмунду свои услуги, изъявлял раскаяние, обещал загладить прошедшее. Личная справедливая ненависть к изменнику уступила явной пользе государственной. Король уверил Глинского в милости. Утвердили договор клятвами, согласились, чтобы войско литовское шло как можно скорее к Днепру, ибо Михаил ответствовал королю за победу. Уже сие войско находилось близ Орши. Глинский, узнав о том, ночью сел на коня и бежал из российского стана, но отъехал недалеко. Один из его слуг известил воеводу нашего, князя Булгакова Голицу, о бегстве изменника, Воевода в ту же минуту с легкой дружиною поскакал за ним в обгон, пересек дорогу и ждал в лесу. Глинский ехал впереди, за ним в версте толпа вооруженных слуг. Их и господина схватили и представили в Дорогобуже великому князю. Глинский не мог запираться, у него вынули из кармана Сигизмундовы письма. Готовясь к смерти, он говорил смело о своих услугах и неблагодарности Васильевой. Государь приказал отвезти его скованного в Москву, а воеводам нашим, князю Булгакову, боярину Челеднину и многим другим, идти навстречу к неприятельской рати. Константин Острожский предводительствовал ею. Пишут, что наших было 80 тысяч, литовцев же только 35 тысяч. Сошлись на берегах Днепра и несколько дней стояли тихо. Россияне на левом, литовцы на правом. Чтобы усыпить московских воевод, Константин предлагал им разойтись без битвы и тайно наводил мост в 15 верстах от их стана. Узнав, что половина неприятелей уже на сей стороне реки, гордый боярин Челеднин сказал: «Мне мало половины, жду их всех, и тогда одним разом управлюсь с ними». Конница, пехота литовская перешли, устроились, заняли выгодное место. Началась кровопролитная битва. Уверяют, что главные воеводы московские, князь Булгаков Голица и боярин Челеднин, от зависти не хотели помогать друг другу, что движения нашего войска не имели связи, ни общей цели, что в самом пылу сражения Челеднин выдал Булгакова и бежал. По другим известиям, князь Константин употребил хитрость, отступил притворно, навел россиян на пушки и в то же время зашел им в тыл. Все говорят согласно, что литовцы никогда не одерживали такой знаменитой победы над россиянами. Гнали, резали, топили их в Днепре и в Крапивне. Телами усеяли поля между Оршую и Дубровную. Пленили Булгакова, Челеднина и 6 иных воевод, 37 князей, более 1500 дворян и чиновников. Взяли обоз, знамена, снаряд огнестрельный. Одним словом, в полной мере отмстили нам за Ведрожскую битву. Мы лишились 30 тысяч воинов. Ночь и леса спасли остальных. На другой день Константин торжествовал победу над своими единоверными братьями и русским языком славил Бога за истребление россиян. Пышно угостил знатных пленников и немедленно отправил к Сигизмунду, который велел Челеднина и Булгакова оковать цепями, следственно наказал их за то, что они услужили ему своим неразумием. Сии злосчастные воеводы долго томились в неволе, презираемые Литвою и как бы забвенные отечеством. Сигизмунд, будучи вне себя от радости, спешил известить всю Европу о славе литовского оружия, дарил государю и папу нашими пленниками, мыслил, что отнимет у России не только Смоленск, но и все прежние завоевания, что Василий не может собрать новых сильных полков и что ему остается только бежать во глубину московских лесов. Король ошибся. Сия блестящая победа не имела никаких важных следствий.